Глава 9. «Избави нас от скверны, принеся на руины мир». О великих воронах. 1. С уходом незнакомого человека, которому Алиса отдала духи матери, нервозность только усилилась. Находясь в процессе рисования, она посматривала на время и не находила себе места, постоянно меняя положение на стуле. Проблем с курьером не возникло. Он прибыл вовремя 3 дня назад и под роспись отдал заказ. А вот тот самый Володя заставил ее понервничать. Сначала ей дважды позвонил неизвестный номер, но Алиса проигнорировала это, как делала всегда в подобных ситуациях. После с ней связалась мать, которая вновь возмутилась о социальном образе жизни дочери. В следующий раз девушка взяла трубку и услышала, что Володя заедет в течение 2 часов. И вот все это время она была на нервах. Неопределенность, которая таилась в этой формулировке, тревожила ее настолько, что даже прописанные Николаем новые лекарства не помогли успокоиться окончательно. В итоге ожидание затянулось на долгих 4 часа. Решив, что просто ждать ей не хочется, Алиса приступила к выполнению заказа. Поэтому не сразу услышала звук домофона, а когда это произошло, вздрогнула и посмотрела на время. Вышла, всучила сутулому небритому мужчине духи и закрыла перед ним дверь, даже не попрощавшись. Она осталась на кухне и заглянула в холодильник. Вид полупустых полок заставил ее тяжело выдохнуть. Снова забыла сходить в магазин. Взяв с полки, потерявшую первоначальную свежесть морковку, девушка тщательно вымыла ее под струей воды и громко откусила кусочек. С мокрыми руками вернулась за стол и, зажав овощ в зубах, напечатала сообщение Борису: «Завтра отдам заказ». Алиса свернула браузер и взялась за стилус, возвращаясь к работе. Ее менеджер написал: «Праздник же, какие заказы? У тебя есть планы на выходные?» Она быстро напечатала в ответ: «Буду отдавать заказы. До 10 января у Картунина нет сеансов». Борис прислал анимированный стикер с пандой, которая удивленно смотрела на нее с 3 восклицательными знаками. Алиса хмыкнула и отправила: «ХЗ. МБ отпуск. Грустно, что ты сегодня одна. Давай как-нибудь встретимся. Погуляем. Покажешь мне город». «Ок, когда сможешь? На выходных у меня работа. Я напишу тебе, как появится время». Алиса ответила ему, что будет ждать, а пока возвращается к работе. Борис пожелал удачи и вышел из сети. Она вновь открыла программу для рисования и критически посмотрела на получившееся изображение. Результат ее не удовлетворил. Девушка решила отвлечься на лежащий рядом дневник. Николай Александрович рекомендовал чаще вести его и по возможности записывать свои сны. Некоторые из них они уже разобрали. Например, кошмар с воронами был вызван многими факторами, но в основе всего лежала нераскрытая тайна странных вещих сновидений. Прошло уже 2 месяца, а Алиса до сих пор не знала, почему видела жертв Невзорова, его самого и неугомонных черных птиц. Про сон, в котором она в попытке вырваться из болезненной хватки сотни рук закричала хриплым вороньим криком, девушка решила умолчать. Воспоминание о неприятном эпизоде заставило содрогнуться. Возможно, позже она расскажет ему, но не сейчас. Закончив с дневником эмоций, Алиса широко зевнула и повалилась на кровать. Глаза слипались, движения становились вялыми, а голова тяжелой. Уткнувшись щекой в подушку, она закрыла веки и провалилась в сон. 2. «Так держать», — сказал Рудской, просматривая годовой отчет, который передал Белый. «Не думал, что скажу это, но вы наконец-то делаете успехи. В новом году жду от вас такого же результата. Только...» — уточнил он предостерегающе, подняв палец. «Без отлынивания!» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Я могу быть свободен?» Начальник откинулся на спинку стула, обвел взглядом украшенный к празднику кабинет, дверной проем в блестящей мишуре, обвешанная пластмассовыми шариками искусственная елка в углу и небольшая стопка новогодних открыток на краю широкого стола, и довольно погладил себя по округлому животу. Александр вымученно улыбнулся, опустил голову и бросил короткий взгляд на наручные часы. «Свободен, свободен. Беги по своим делам. С наступающим, лейтенант Белый!» Он ответил любезностью на любезность и шумно выдохнул, когда закрыл за собой дверь. Александр вернулся в свой кабинет, сложил бумаги в стопку, переоделся и вышел. Закрыл дверь и, подбрасывая ключи, пошел к выходу. Несколько раз пожелав проходящим мимо следователям приятно провести вечер, Александр вернул ключ от кабинета, придержал дверь коллеги и оказался на улице. С неба падали маленькие, блестящие в свете уличных фонарей снежинки. «Как сахарная пудра», — подумал он, наблюдая за неспешным зимним танцем. Поднял руку, посмотрел на время и вышел на парковку. Белый нашел нужный ему автомобиль и заглянул в багажник. Достал оттуда упаковку с тортом и проверил его состояние. Слава богу, выжил. С облегчением пронеслось в голове. Закрыв багажник, осторожно перенес торт на переднее сиденье и сам сел за водительское. Александр завел двигатель и выехал на дорогу. Когда он поворачивал на перекрестке, в кармане брюк завибрировало. Белый выровнял машину и принял звонок. В трубке послышался радостный голос сестры. «Братик, привет! С наступающим! Как работа? Ты приедешь к нам? Все в силе?» «Привет, Диан. Тебя тоже с наступающим. Работа хорошо, планы в силе. Буду уже после курантов». «Встречать Новый год без тебя совсем не то», — сказала она. «Прошлый год же встретили», — напомнил Белый и усмехнулся. «И посмотри, какой сумбурный он вышел». «Но закончился хорошо», — констатировал Александр. «Примерно к какому времени тебя ждать?» «В час ночи. Думаю, все успею». «Слышала, у тебя девушка появилась», — сказала Диана. «Посмею заметить, что Сеня все же молодой мужчина», — серьезно скрывая улыбку, парировал Белый. Сестра звонко рассмеялась. «Я рада, что у тебя хорошее настроение. Ладно, заканчивай дела и приезжай. Накрытый стол, мандарины и твой обожаемый мятный чай будут ждать». Белый попрощался с сестрой и убрал телефон в карман. Он почти приехал, куда хотел. Припарковав машину у обочины, Александр выключил двигатель, повернулся и положил на коробку с медовым тортом, убранный в голубой подарочный пакет, подарок. Он вышел на улицу и закрыл автомобиль. Минуту постоял перед пятиэтажным домом с трепетом в груди. Ветер продолжал медленно кружить снежинки в меланхоличном танце под желтоватым светом фонарей. Пара мальчишек школьного возраста перебежали дорогу. Один из них обиженно крикнул: «Так нечестно!», но гнаться за обогнавшим его не перестал. Александр поднял руку с часами и посмотрел на время. Подошел к первому подъезду и остановился. Он хотел сделать сюрприз — и потому решил подождать, пока кто-нибудь выйдет, чтобы незаметно проскользнуть внутрь. Удача была на его стороне. Уже через 5 минут Белый поднимался по ступенькам старого пыльного подъезда на 5-й этаж. Руки немного тряслись, когда он остановился напротив нужной двери. Снова посмотрел на часы и опустил руку. Перехватив покрепче коробку и подарок, выдохнул и прошептал: «Господи, не помню, когда последний раз так волновался». Уши и щеки горели от смущения. Предвкушение от встречи заглушало все сомнения, которые осторожно закрадывались в голову. Белый вдохнул, выдохнул, переступил с ноги на ногу и нажал на звонок. Минуту он стоял в тишине, слыша только громкое биение сердца. Второе нажатие на кнопку звонка, и Александр услышал шуршание за дверью. Она появилась на пороге, в помятой одежде, с растрепанными волосами и сонными глазами. В этот момент Белый в очередной раз убедился в том, что перед ним самая красивая девушка на свете. А главное, она та, что тронула его душу и сердце, как не мог никто другой. 3. Черные крылья закрыли собой небо. Огромный ворон поднял мощный клюв и посмотрел на нее совсем как человек. Во взгляде его отразилась печаль. Он наблюдал за ней снисходительно и по-отечески, словно желая защитить, но по какой-то причине не имея возможности вмешаться. Алиса протянула к нему руку, птица дернула головой и издала громкий хриплый звук. Он показался смутно знакомым. Грудь ворона приподнялась, и из клюва снова вырвалось пронзительное длинное карканье. Звон в ушах стал нарастать, и краем сознания она уловила что-то еще. Алиса прислушалась и осознала: ей не кажется. Шум все нарастал, заглушая вороний крик. Она судорожно искала его источник, не замечая, что очертания серого неба и большой птицы становятся размытыми и бледными, смываются с каждой накатывающей волной возвращающегося сознания. В следующую секунду Алиса открыла глаза. В квартире было тихо и душно. Девушка провела ладонью по вспотевшему лбу, сделала пару глотков воды и подошла к окну. Когда она повернула ручку, чтобы впустить в комнату свежий воздух, звук из ее сна повторился. Он был знаком ей. Сегодня Алиса его уже слышала. Дверной звонок. Она посмотрела на время и не на шутку встревожилась. До полуночи оставалось 5 минут, и Алиса никого не ждала. Поправив задравшуюся кофту, направилась к дверям, отворила внутреннюю и выглянула в глазок. Увидев в коридоре человека в темной куртке и белой рубашке под синим свитером, она удивленно ахнула и открыла входную дверь. «С наступающим, Алиса!» — сказал Александр Белый, широко улыбаясь. Девушка отступила, позволяя ему войти в квартиру. Она сонно заморгала и увидела, что он держал в руках. «Это...» — спросила Алиса, переводя взгляд на Белого. «Это тебе», — ответил тот, протягивая 2 упаковки. «Торт и новогодний подарок. Ты ведь любишь медовик». Она кивнула, указала на стол и вопросительно посмотрела на парня. «Надеюсь, он тебе понравится», — сказал Александр. «Угостишь меня тортиком?» «Да. Раковина слева». Белый ушел мыть руки, а Алиса наполнила чайник и включила его. Она достала из пакета, завернутую в подарочную упаковку, небольшую коробку, осмотрела неровно приклеенный скотч и перевернула, подставила ушко и потрясла, прислушавшись. Александр вышел из ванной комнаты, заметил, что делает Алиса, и широко улыбнулся. «Открой, это ведь твой подарок», — сказал он. «Мне как-то неловко принимать подарок». «Я ведь сказал, что не оставлю тебя одну в новогоднюю ночь». «Родители учили, что приходить в гости с пустыми руками некультурно. Давай, я займусь тортом, а ты пока открой подарок». «Приборы в ящике стола. Я быстро», — сказала Алиса и ушла в комнату. Она взяла лежащие на тумбочке ножницы и аккуратно раскрыла подарочную упаковку. Дрожь пробежала по рукам, с губ сорвался удивленный вздох. Алиса держала в руках голландский набор акриловых красок «Royal Talents». 90 туб». Прошептала она, прижав ладонь ко рту и села на кровать. «Тебе нравится?» — спросил Белый, появившись в дверном проеме. «Я боялся накосячить с выбором». «Они же безумно дорогие!» — воскликнула Алиса. «Ерунда. Главное, чтобы тебе понравилось. Или я выбрал не то?» — сказал Александр, явно взволнованный. «Нет, что ты. Это акрил. Как я и хотела. Просто даже не знаю, как на это реагировать». «Мне никогда до этого не делали таких дорогих подарков», — смущенно призналась девушка и тут же спохватилась. «Боже, а у меня ведь нет подарка для тебя». «Вообще-то ты подарила мне это», — сказал Белый, доставая из кармана прямоугольную карточку и протягивая ей. Алиса забрала у него визитку. Ту самую, которую сделала несколько месяцев назад и отправила курьером, даже не подозревая, что это мог быть ее прощальный подарок. И мотнула головой. «Это ерунда, мне...» «То же самое. Мне было несложно», — сказал Александр и улыбнулся. Громкий щелчок оповестил их о том, что чайник закипел. Девушка перевела взгляд с набора красок на широкую спину Белого, который вернулся на ее мини-кухню, чтобы приготовить чай. Ей одновременно было неловко, приятно и до безумия странно все, что сейчас происходило. Но самым сильным было чувство благодарности, теплом разлившееся внутри. Телефон на столе моргнул экраном и погас. Алиса положила набор красок на кровать, встала и подошла к рабочему месту. Сняв телефон с вечной зарядки, так как ему было около 7 лет, и батарейка с каждым годом сохраняла заряд все хуже, она разблокировала экран и заметила уведомление. Сердце радостно подскочило и забилось с удвоенной силой. Девушка открыла мессенджер и прочла короткое сообщение, отправленное в 0001 Николаем Картуниным. «С Новым годом, Алиса!» Она несколько раз перечитала его и широко улыбнулась. За 3 года сеансов, пусть и нерегулярных из-за специфики ее расстройства, он никогда не присылал ей подобных сообщений. Все это время Николай ограничивался лишь рабочими вопросами, но в этом году что-то изменилось. «Получается, он думал обо мне в это время», — поняла она, ощущая приятный трепет в груди. Алиса отправила ему ответное поздравление, пожелала хорошо провести время. Услышав скрип половиц, оторвалась от экрана и встретилась взглядом с Белым, который нес 2 чашки свежезаваренного чая. Он поставил их на стол, выпрямился и осторожно погладил девушку по голове. «Хочу признаться», — сказал Александр, наклонился к ее ушку и прошептал. «Это особенный год для меня, так как сейчас я с особенной девушкой. Алиса, с Новым годом!» Она покраснела и невольно улыбнулась, приподняв плечи и опустив голову. С 18 лет Алиса встречала Новый год в компании пирожного, лимонада и сериалов, но не в этот раз. Пережив немало трудностей за последние месяцы, она приобрела друга в лице Александра Белого и стала немного ближе с Николаем. Это согревало ее лучше самого теплого одеяла и горячего кофе. Было приятнее одиноких вечеров за просмотром видео и рисования заказов в полутьме квартиры, освещенной лишь тусклым мерцающим экраном. И оказалось ценнее всех праздников компании эгоистичной матери и ее непостоянных кавалеров. «Этот год запомнится мне на всю жизнь», — сказала Алиса со слезами на глазах. «С Новым годом, Саша!» Он обнял ее нежно, осторожно. Девушка почувствовала себя маленькой в его руках. Уткнувшись в широкую грудь, она поймала себя на мысли, что его запах, который раньше отталкивал ее, теперь удивительным образом превратился в приятный и даже в какой-то степени родной. «Лайм и мята. Почти мохито», — подумала Алиса, вдыхая исходящий от него аромат. «И хотя кажется холодным, на самом деле согревает лучше свитера. Или это тепло объятий?» Она прижалась ухом к груди Александра и ощутила его сильное сердцебиение. Белый держал ее в подрагивающих руках и, казалось, даже не дышал. Алиса не знала, о чем он думает, но понимала, что эти объятия вызвали в нем эмоциональную бурю, грозящуюся снести ее и все вокруг. Прозрачная вуаль трепетной нежности легла на их плечи. Девушка попыталась отстраниться, но Александр, намеренно или нет, не дал ей это сделать, прижав к себе так отчаянно и взволнованно, словно боялся, что вместе с тем, как прервутся их объятия, закончится не только этот интимный момент, но и его жизнь. В то мгновение Алиса ощутила знакомое покалывание в центре ладони и кончиках пальцев. Дыхание сбилось, голова пошла кругом. Подобное наваждение у нее появилось безумное, страстное и отчасти нелепое желание «хочу его поцеловать». Не отдавая себе отчета в том, что делает Алиса, приподняла голову и взглянула на него снизу вверх из-под полуопущенных ресниц. «Я раньше не замечала, что он красивый», — подумала девушка. «Это ямочка на щеке и нереальный цвет глаз. Это смешная челка». Она провела кончиками пальцев по его лбу, смахивая волосы, опустилась по щеке и задержала ладонь на шее. «А его губы кажутся такими мягкими. Интересно». Она привстала на носочках и, прежде чем успела передумать, прикоснулась губами к уголку его рта. Легко, как касание ветра. Белый вздрогнул, растерянно переводя взгляд с ее глаз на приоткрытые губы и несколько секунд колебался. Он осторожно провел теплыми пальцами по скуле Алисы и потянулся к ней. Однако в этот момент она повернула голову так, что смазанный поцелуй прошелся от уголка ее губ по щеке и остановился. По телу пробежала легкая дрожь. «Это неправильно». «Что мы творим?» — подумала она. «У меня ведь нет к нему чувств. Или есть?» «Прости, я не должен был», — сказал Александр, отпуская ее из объятий. «Ничего», — ответила она, поправляя чуть растрепавшиеся волосы. Смущенные и разгоряченные, они сели за стол и минуту помолчали. Алиса чувствовала растерянный взгляд, который он кидал на нее. «Я не должна была его целовать. Это был мой первый поцелуй. О чем я вообще думала?» «Мне же нравится Николай Александрович, а я...» Белый прервал затянувшееся молчание предложением попробовать десерт. Она поднесла чайную ложку с кусочком торта ко рту, прожевала и одобрительно закивала, приподняв большой палец вверх. Александр зажмурился от смеха. Неловкости, что оставалось между ними после долгих объятий и неожиданного поцелуя, в комнате больше не ощущалось, и была очень этому рада. Около часа они провели в компании друг друга. Мило побеседовали, съели половину торта, выпили несколько кружек чая. В тот момент Алиса даже не подозревала, насколько ее слова окажутся правдивыми. Ведь наступивший год уже начался с неожиданно приятных впечатлений. И еще принесет с собой столько, сколько она не испытывала за всю свою жизнь. 4. Он оттягивает волосы на висках и кривится от изматывающих рыданий. На лице, красным и мокрым, отражается отчаяние и печаль. Мелкая дрожь в теле заставляет его подпрыгивать и стучать зубами. Он не находит себе места. Встает и валится на пол, схватившись за голову. Невыносимая душевная боль нещадно разрывает внутренность. Он скулит, как избитая собака, и сквозь слезы повторяет: «Это я виноват! Это из-за меня! Я виноват! Из-за меня!» Мокрые от пота волосы липнут к лицу. Глаза болят от непрерывных рыданий, дыхание перехватывает от ужаса. Но он знает, что заслужил, уверен в этом. И эта страшная разрушительная мысль заживо сжигает его изнутри. Невыносимо. Ему невыносима одна мысль о том, что он здесь, в своей квартире, на полу комнаты, совершенно один. Время стремительно идет, а боль никуда не уходит. С каждой минутой, каждой секундой и каждым судорожным вздохом она становится все сильнее. Он готов лезть на стену, разрывать свою кожу, обнажая мышцы и кости, выцарапывать себе глаза и захлебываться в собственной крови. Новый год. Начался отсчет новой жизни. Но как это должно работать, если старое никуда не девается с очередным полным кругом на циферблате? Люди сами убедили всех в том, что Новый год что-то значит, что с этого момента что-то кардинально изменится. Но он понимает, что это лишь глупость, придуманная для слабых, никчемных людей, не способных к действию обдуманно или спонтанно. Если есть желание что-то исправить, есть возможность изменить свою жизнь, зачем ждать условный знак, который подтолкнет тебя к действию? Почему мы, люди, способны так много запланировать, но реализовать лишь малую, унизительно ничтожную часть задуманного? И почему кому-то на этом пути везет больше, чем другим? Где можно узнать заводские настройки, регулирующие процент успеха конкретного человека, и что вообще можно считать выигрышем в жизненную лотерею? Любимая работа? Хорошие отношения с родителями? Здоровая психика? Популярность? Достаточное количество денег? Взаимные чувства? Почему кому-то все, а кому-то ничего? Он хватается за грудь и гнусаво воет, скрючившись на полу от терзающих его мыслей и боли. Голова гудит, в ушах громко стучит сердце. Парень переворачивается на другой бок и сквозь затуманенный, слезами взгляд видит цифры на часах. 00:53. Неужели это никогда не закончится? Ему придется страдать всю оставшуюся жизнь? Пристав, на трясущихся руках он тянется к нижнему ящику комода. Начинает судорожно что-то искать, откидывая носки. Он нащупывает маленький, размером с половину ладони, пакет с застежкой. Парень знает, что не будет ждать условного знака или подсказки от Вселенной. Перебрав все возможные варианты, он понимает, что другого выхода нет. Это чувство вины. Это пожирающая душу и изнуряющая тело боль. Каждый кошмар с ее участием. Разговор, который сразу не задался. Последний взгляд, что она бросила на него. Вопрос, сорвавшийся с влажных губ, кем ты себя возомнил, а следом стыд. Страх, ужас. Все это есть и будет с ним постоянно. С того проклятого дня. Непослушными пальцами он открывает пакет и высыпает на ладонь все содержимое. Белые круглые таблетки приятно холодят кожу. Сколько их? Много. Достаточно, чтобы решить его проблемы раз и навсегда. Каждое биение сердца отдается мучительной болью в теле. Парень подносит ладонь ко рту и забрасывает в него всю горсть. На полу у двери стоит открытая бутылка шампанского. Он ползет к ней, чувствуя горечь на языке. Пальцы неловко цепляются за стеклянную бутылку и опрокидывают ее. Жидкость с тихим шипением выливается на пол перед ним. Он шумно выдыхает через нос, опирается рукой о стену и с усилием встает. Резкий приступ тошноты заставляет закрыть рот ладонью и сглотнуть. Становится невыносимо мерзко. На столе стоит минералка. Парень делает два неуклюжих шага, хватает бутылку и припадает губами к горлышку. Приходится сделать усилие. Какое-то время тошнота не хочет отступать, не пропуская жидкость внутрь. Но в итоге у него получается. Он жадно выпивает половину и отбрасывает бутылку. Щекочущее чувство в носу от обилия газов заставляет его поморщиться. Несколько шагов. Парень падает на кровать. Он сделал, что хотел. Посеял семена, которые теперь должны прорасти. И вместе с этим забрать то, от чего он больше всего хочет избавиться. В поле его зрения оказывается телефон. Парень лежит пару секунд, задумавшись. Но рука сама тянется к устройству. Он открывает блокнот и пишет короткое. «Прости меня». С уже забытым чувством полного удовлетворения парень откидывает голову назад и проводит ладонью по лицу. Потолок плывет, в ушах гудит хор беспорядочных мыслей. На сердцебиение постепенно замедляется, унося сознание прочь. «Скоро мы встретимся», — шепчет он и закрывает глаза. По его щеке скатывается последняя слеза.